Нет, все. Хотя, стой. Ты показывала Лере проект перепланировки комнаты отдыха по правому борту в каюту? Да. Доктор Тессони в целом одобрила мой эскиз, только попросила вписать в интерьер узел связи. Покажи-ка, что у тебя получилось. ХМ, надо же, а у Сюзи определенно есть вкус. Мягкая мебель в светлых тонах, встроенные шкафы, рабочий стол, отделенный от остальной комнаты стойкой под книги, консоль связи, органично вписанная в стену. Вроде простенько, но очень уютно. Рекомендую добавить вот сюда шкаф, чтобы кровать не была видна от двери. Искин продемонстрировала сказанное на голограмме. Согласно моим наблюдениям, разумные предпочитают скрывать от посторонних свое спальное место. Сюзи, да ты просто талант, восхитился я. Очень хорошо получилось. Спасибо, капитан, с некоторой заминкой, словно моя похвала ее смутила, ответила та. Но есть ли смысл проводить перепланировку, ведь доктор Тессони не вступила в экипаж Норманди. Вздохнув, я поставил локти на стол и, опустив подбородок на сцепленные пальцы, мрачно уставился на голограмму. Ну да, Лера-то на сером троне поселилась, но, с другой стороны, а пусть будет. Ага, как сказала Миранда, надежды девушек питают, хмыкнул внутренний голос. Сюзи, свяжись с подрядчиками на цитадели. Посчитай, во сколько обойдется переделка, и сколько времени это займет. Лишняя каюта нам точно не помешает, а без двух обзорных уж обойдемся. Хорошо, я немедленно займусь поисками фирмы-подрядчика. Снова вздохнув, покрутил эскиз каюты. Да, хорошо получилось, жаль, что... Ладно, неважно, раз решил, пусть будет. Свернув голограмму, недоуменно покосился на по-прежнему висящий над консолью шарик Искина. Что-нибудь еще, Сюзи? Капитан, как-то неуверенно произнесла та, а вам, правда, понравилось? Правда, правда, усмехнулся я. Есть у тебя художественная жилка. Спасибо, я старалась. Радостно мигнув, шарик исчез. Я, покачав головой, рассмеялся. Блин, детский сад, а не корабль. О, капитан, я уж думал, вы про меня забыли. Радостно оскалился Джокер, стоило мне появиться в ходовой рубке. Дела, Джокер, заботы, вздохнул я, устраиваясь в кресле оператора систем сканирования. Галактика, будь она неладна, в опасности. Да она всегда в опасности, фыркнул пилот. Сарин, Геты, Жнецы, а еще советы политики Альянса. Причем последние, на мой взгляд, куда хуже первых. Угу. Чем отличаются Жнецы от Совета Цитадели? Со Жнецами можно договориться, чуть перефразировал я бородатый анекдот. Точно, расхохотался Мара. Но, надеюсь, у нас-то, я кивнул на консоль управления, все в порядке? У меня всегда все в порядке, с оттенком гордости проворчал Джокер. Нужно только разобраться с мощностью двигателя, и наша красавица будет такой же, как раньше. Правила безопасности запрещают вмешательство в настройки двигателя во время прыжка. Мистер Мара, наставительно произнес возникший над консолью шарик Сюзи. Нет, вы это слышали, капитан. Немедленно возмутился Мара. Какая-то электронная пигалица поучает меня, что можно, а что нельзя, на моем корабле. Эк его разобрала. Дожились. Продолжал бушевать пилот. Уже бабы кораблями рулить лезут. Я слегка изогнул бровь. Джокер, я тоже, ХМ баба, если ты не заметил. И я тут всем командую, как бы. Вы... Капитан, отмахнулся пилот, командовать женщинам можно, им рулить нельзя, баба за рулем, это как обезьяна с гранатой. Экмх, я весьма выразительно посмотрел на Джокера, но тот в ответ лишь упрямо насупился. При всем моем уважении, мэм, я не лезу рулить Нормандией, мистер Мара, высокомерно отрезала Сюзи. А если учесть происхождение людей от приматов, ваша идиома про обезьяну за рулем, она многозначительно замолчала. Капитан, вы слышали? Эта приставка к интеркому еще и обзывается, вскипел Джокер. Капитан, хочу заметить, что у меня возникают сомнения в компетентности мистера Мара. Опытный пилот должен знать, что эксперименты с настройками систем корабля во время полета недопустимы. Да я уже был лучшим рулевым Альянса, когда это наглое дитя калькулятора еще нолики складывало. В табеле о рангах военно-космических сил Альянса систем отсутствует звание лучшей рулевой. Я, откровенно ошалев от этой перебранки, лишь молча переводил взгляд с одного на другую, но, не выдержав, рявкнув, тихо, заткнулись, оба, оглядел буйную парочку. Ну, вы у меня дождетесь, сейчас я вам растолкую политику партии в текущем моменте буржуазного окружения. Так, слушать меня, я вас говорить буду, раздельно произнес я, постукивая кулаком по ладони. чтобы я больше этих склок не слышала. Но, капитан, начал Джокер, не могу не отметить, одновременно с ним заговорила Сюзи. Не поняла, вкрадчиво промурлыкал я. Приказ был отставить склоки. Или кому-то что-то непонятно, замолкли. Возмущенно пыхтят, Джокер, и мигают, Сюзи. Ишь, молодцы какие, решили отмолчаться. Чуть повысил голос, не слышу ответа. Ладно, кисло пробормотал Джокер. Хорошо, Шепард, фыркнула Искин, исчезая. Не понял, это что за ладно, хорошо. Они что, мне одолжение делают? Да вы совсем охренели, вскипел я. Расслабились на гражданке. Сладкая, блин, парочка, гусь, да гагарочка. Сюзи, куда свалила? А ну назад, рысью. Мара, мать твою в перехлёст. Как положено отвечать при получении приказа от командира корабля? Так точно, капитан. Сюзи. Принято, пискнул появившийся шарик. Что точно, куда принято? Не слышу. Мэм, есть отставить склоки? Капитан, мэм, изобразил в кресле стойку смирно пилот. Принято отставить склоки? Капитан, четко отрапортовала Сюзи. Я оглядел замершего в кресле Джокера и немигающий шарик Искина. То-то же, бойтесь страшную меня, а то совсем берега попутали. Развездяй. Удовлетворенно кивнув, откинулся в кресле и ткнул в голограмму интеркома. Гарднер, чаю мне в ходовую, бегом. Сейчас будет, капитан. Браво отозвался Кок. Вот, Гарднер молодец, понимает, что в гневе я ужасно. Не то, что эти оба двое. Не глядя на них, бросил в пространство. Сколько до цитадели? До выхода из прыжка 4 минуты, капитан. Доложила Сюзи. 12 минут от масс ретранслятора до станции. «Капитан, мэм», — добавил Джокер. Я покосился на сосредоточенно работающего за консолью пилота и не менее сосредоточенно парящий рядом с ним шарик Искина. Промолчал. «Ничего, пусть проникнутся. Ваш чай, госпожа», — пролепетали у меня над плечом. Обернувшись, я поднял глаза на замершую рядом с креслом невесту Тейлора, с подносом в руках. Вздохнул. «Еще одно чудо на мою голову. Точнее, два чуда. Но тут сам виноват, не отдал четкого приказа. Что делать с этими подобранными на Омеге девицами, а Тейлор, служака, блин, притащила их на Нормандию. Мол, раз приказано берем с собой, значит с собой. Я поначалу малость офигел, когда одна из этих найденышей, бегущая куда-то со стопкой тарелок, чуть не затоптала меня в коридоре третьей палубы. И с трудом добившись от хлопающей круглыми от ужаса глазенками девчонки, какого черта она здесь делает, едва не довел шутку до логического конца. В смысле не поженил их нафиг на Тейлоре, чтобы тот в следующий раз головой думал. Остановило только внезапное понимание, что могу сделать с этими девицами что угодно. То есть вообще что угодно. Хоть за борт выбросить, хоть замуж выдать, хоть в рабство продать. И мне за это не то что ничего не будет, а даже слова никто не скажет. Все желание шутить сразу пропало. Тейлору конечно надо бы холку намылить для профилактики, но найденыши-то ни в чем не виноваты. Правда и что с ними делать, было непонятно. Дома у них не было, семьи тоже, на Омеге они жили в техническом коллекторе, зарабатывая на еду паденной работой, да мелким воровством. В общем, обычные, никому не нужные бродяжки, без прошлого, без настоящего, без будущего, каких на Омеге сотни, если не тысячи. В общем, ничего не придумав, махнул рукой, решив, что пусть остаются на Нормандии. Гарус, через знакомых, пробил их данные по базам СБЦ, Лаусен по базам Цербера, Чеквас заверила, что они ничем не болеют, разве что тощие как пособие по анатомии, так что в итоге, девиц отмыли, подкормили, приодели, и отправили на камбуз в помощь Гарднеру, чему тот только обрадовался. Забрав у испуганно переминающейся девчонки под нос, я окинул взглядом принесенные великой и ужасной мне искупительные дары. Большущая чашка чая с молоком, румяные горячие булочки, розетка с вишневым джемом. Мысленно облизнулся, красота. Ладно, так и быть, сегодня обойдемся без пыток и казней. Кивнул девице. Спасибо, Ребекка. Приятного аппетита, госпожа, пискнула та, улетучиваясь из рубки с такой скоростью, что ее можно было заподозрить в умении телепортироваться. Энда, хрен знает почему, но найденыши боялись меня до нервного заикания. Каждый раз, разговаривая с ними, ощущал себя злобным рабовладельцем Саймоном Легри, только что зверски избившим дядюшку Тома. Выходная сфера чиста, малая тяга норма, навигация норма, сброс тепла норма, забормотал Джокер. Все системы в норме, дрейф в пределах 1400. Ну вот, Пропустил выход из прыжка, а ведь специально пришел в рубку пораньше. Блин, все зло в мире от женщин. Получено разрешение на стыковку с цитаделью. Посадочный коридор 423 БГ-76, док номер 853, продублировала голосом сообщение от диспетчерской службы СЮЗИ. Сигнал приводных маяков устойчивый. Приняты параметры посадочного коридора, в тон ей отозвался Джокер. Слушая их переговоры, я чуть ухмыльнулся про себя, ишь, как чешут, прямо по уставу, и демонстративно промолчав, уставился за окно, рассматривая сверкающую в лучах местного солнца цитадель. Красиво, черт побери, похожая на полураспустившийся бутон белоснежная станция в окружении тысяч светлячков, прибывающих и отбывающих кораблей, и все это на фоне черного бархата космоса. Прямо-таки мир полдня по Стругацким. Стыковка завершена, корабль зафиксирован в доке, доложил Джокер, сворачивая управляющие голограммы. Бортовые системы переводятся в стояночный режим, добавил Искин. Пребывая в благодушном настроении после открывшегося зрелища, я повернулся к этим охламонам. Ну что, орлы карманные, осознали глубину своего падения? Так точно, капитан, мэм, снова изобразил стойку Смирномора. Да, капитан, мигнула Сюзи. То-то же, взрослые, мать вашу, люди, а ведете себя. Позволю себе заметить, капитан, я не принадлежу к органическим, робко начала Сюзи. А мне фиолетово, отмахнулся я. Выбравшись из кресла, с удовольствием потянулся, разминая плечи. Меня вообще мало волнует, кто как выглядит и где родился. Усмехнувшись, ткнул пальцем в испуганно мигнувший шарик из кино и натянул кепку Джокеру на нос. Главное, чтобы вели себя по-человечески. Глава 27. А у вас документов нету? Усы, лапы и хвост, вот мои документы. Кот Матроскин. Значит, пока никаких увольнений экипажу. Черт его знает, сколько мы на цитадели простоим и как быстро придется уходить. Ожидайте неприятностей, Шепард. Напряглась Лаусон. Поморщившись, я покачал головой. Нет, но, как говорится, случаи бывают разные. Побарабанил пальцами по столу, вспоминая. Да нет, вроде по канону не было во второй части никаких пакостей на цитадели. Просто, бродишь по магазинам, да скидки выпрашиваешь, напирая на то, что ты, героический Шепард. Вот только, послушайте, Миранда, а как вам, в смысле Церберу, удалось назначить меня капитаном Нормандии? Задался я неожиданным вопросом, ведь я того, слегка мертвой считаюсь. Это люди вас считают мертвой, закатила глаза Церберша, а официально вы числитесь пропавшей без вести. Вашего тела не нашли, поэтому мертвой вас признать нельзя. Ну а дальше юридические нюансы и бюрократия. А как, то есть, проще говоря, вы кому-то взятку сунули, хмыкнул я. У Цербера много сочувствующих в Альянсе, ушла от прямого ответа Лаусон. Ага, и все бессребреники, за идею страдающие, откровенно ухмыльнулся я. Верю, верю, среди чиновников такое встречается сплошь и рядом. Церберша только недовольно пожала плечами, не желая продолжать этот разговор. Ладно, фиг с ней, сейчас зайду к Андерсону и узнаю подробней, что да как. Тем более, он уже в курсе, что я, то есть Шепард, жива, письмо недавно прислал, в гости зовет. Ах, да, тут же надо еще воровку завербовать, непонятно зачем. Миранда, а кто подбирал эти досье? Раздраженно фыркнул я, открывая на своем инструпентроне выписку из досье Касумигата. Объясните, на кой хрен нам сдалась воровка в команде, что я с ней делать буду? Отправлю на базу коллекционеров выкрасть любимый ночной горшок предвестника, чтобы он, страдая от потери, самоубился, а вы уже знаете, как попасть на их базу, выгнула бровь Лаусон. Поделитесь способом и нашу миссию можно будет считать законченной. Упс, туши. Вот об этом я как-то не подумал. Получается, это не призрак, всучивший мне досье на кучу бесполезных отморозков, дурак, а я идиот. Ведь официально меня отправили что делать? Расследовать. То есть собирать информацию, опрашивать свидетелей, искать следы и улики. И было бы несколько странно, если бы команда следователей сплошь состояла из увешанных стволами головорезов. Так что подбор в команду логичен, разумные из разных слоев общества, с разным кругом знакомств, воровка Касумигата, киллер Тейнкриас, юстициар Самара, мда, тупишь, женя, а вот призрак, мужик умный, хотя и сволочь, каких мало, осознала, каюсь, я вскинул руки, признавая поражение, ладно, берем эту Касуми, авось сгодится на что, в крайнем случае пускай интерьер собой украшает. Судя по голограмме, фигурка у нее что надо. Скептически оглядев Лоусон, задержал взгляд на ее выдающемся бюсте. Хотя, конечно, до вас ей далеко. Вы повторяетесь, Шепард, холодно бросила Церберша. Не повторяюсь, возразил я, а следую народной мудрости. Вода камень точит, в надежде, что когда-нибудь ваше жестокое сердце смягчится и вы дадите волю чувствам. Шепард, если я дам волю чувствам, то первое, что сделаю, это придушу вас, процедила Лоусон, пытаясь прожечь меня взглядом. Миранда, я всегда подозревала, что под вашей холодной маской скрывается пылкая и страстная женщина, хмыкнул я, как бы невзначай отодвигаясь, но чтобы настолько, многозначительно помолчав, продолжил. Когда вы, наконец, сдадитесь обуревающему вас желанию, Лоусон, прикрыв глаза, сделала очень глубокий вдох, задержала дыхание, медленно выдохнула. Никогда, произнесла она по слогам. Слышите, Шепард, никогда, промурлыков, никогда не говори никогда. Я послал ей воздушный поцелуй и быстро вышел из оперативного зала. Да, это вам не Омега и даже не Иллиум. Столица, понимать надо. Мы с Гарусом уже минуту стояли в этаком тоннеле перед таможенным постом для прибывших на цитадель, ожидая, пока закончится сканирование. И наблюдая за приближающейся сеткой лучей сканера, чувствовал я себя несколько неуютно. Ведь по канону, сейчас должно было начаться выяснение, жив я юридически или как бы не совсем. И если в игре все решалось парой диалогов, то в реальности. Сейчас вот как выяснится, что я в списках не значусь, и придется ближайшие полгода доказывать местной кровавой гбне, что не казачок я засланный, а самая натуральная Шепард. Как-то резко стало не хватать уже привычной тяжести брони и пистолета на поясе. Вот только кто бы мне в реале позволил ходить, вооружившись до зубов, по столице галактики. Это на полупиратской Омеге можно хоть на танке ездить, всем плевать, а тут цивилизация, мать ее. Стоящий за консолью сканера турианец в форменной синей броне службы безопасности цитадели внезапно вскинул руку к коммуникатору, забормотав. Что? Какого? Опять сбой? Нет, а что тогда? Ну вот, началось. Я машинально оглянулся, прикидывая пути отступления. Турианец помолчал, прислушиваясь к коммуникатору, кивнул невидимому собеседнику и повернулся к нам. Извините, мэм, тут какая-то неразбериха с данными. Не могли бы вы пройти вон в ту дверь? Необходимо кое-что уточнить. Несмотря на вежливую форму, прозвучало это как приказ. Без проблем, офицер, старательно сохраняя спокойствие, пожал я плечами. А что случилось, сержант? Недовольно спросил Вакариан. Пойдите туда, пожалуйста. Турианец как бы невзначай положил руку на консоль. Там вам все объяснят. Пошли, Гарус, прошипел я, хватая Вакариана под локоть. В самом деле, еще не хватало дождаться маски-шоу в исполнении местного ОМОНа. За дверью нас уже поджидали двое безопасников, вооруженных и в броне. Ну да, кто бы сомневался. Мэм, сэр, пройдемте с нами. Почетный караул, ага. Блин, и какого я броню не надел. Увидев, куда нас привели, я чуток успокоился. Классический полицейский участок, как его в кино показывают, большое помещение, разделенное на крохотные кабинетики недостающими до потолка перегородками, суетящиеся разумные в форме и штатском, гомон голосов. Пришлось чуток подождать, пока сидевший за столом отдельного кабинета седовласый крепыш наставлял на путь истинный переминающуюся перед ним девчонку лет 20. «Обработай его», — постукивал крепыш кулаком по столешнице. «Надави, иначе он не расколется». «Я понимаю, сэр», — неуверенно лепетала девчонка, розовея щечками. «Смотри, если у тебя не хватает духу, я заберу это дело и отдам кому поопытнее. Ланусу, например». «Никак нет, сэр», — пискнула девчонка, вытягиваясь в струнку. «Я справлюсь, хочется верить», — проворчал, наконец, крепыш, взмахом руки отсылая подчиненную вершить кровавый беспредел. «Так, если мне не изменяет канон, этот тип, что подрастающее поколение душителей свободы воспитывает, капитан Бейли, глава местного отделения СБЦ, если верить игре, вполне вменяемый мужик, этакий правильный коп, службу знает, в чистоплюйстве не замечен, взятки может и берет, а кто из нас без греха, но в меру, всякую гнусь прессует по полной, но если видит, что оступился человек, может дать второй шанс, личной храбростью, опять же, не обделен, в третьей части игры, во время нападения боевиков Цербера на цитадель, труса не праздновал, сам командовал подчиненными, причем, не из кабинета, а в бою, Короче, не рыцарь без страха, упрека и совести, а нормальный полицейский, что весьма радует. Проводив взглядом выскочившую из кабинета девчонку, Билли повернулся к нам. «Я уже в курсе вашей проблемы, мисс». «Да у меня, собственно, нет проблем», — нейтральным тоном отозвался я. «А ну да, разумеется, это не ваши проблемы», — кивнул Билли. «Извините», — оговорился. «У людей вообще нет проблем, пока мы тут, в СБЦ, не начинаем их создавать. Путаница в ваших базах данных — это действительно не наша проблема», — раздраженно вмешался Вакариан. «Блин, нахрена, груз? Разговор и так куда-то не туда повернул, а тут ты еще масла на задницу подливаешь». Дернув Турианца за рукав, я сделал страшные глаза, приказывая ему заткнуться, и демонстративно посмотрел на табличку с именем, стоящую на столе полицейского. «Капитан, Билли, извините моего друга, просто у нас запланирована встреча, и очень не хотелось бы опаздывать. Что касательно проблемы, не могли бы вы объяснить, в чем суть дела?» «Это нетрудно», — кивнул он. «По нашим базам вы числитесь, как пропавшая без вести 2 года назад, а вот по базам Альянса вы живы, здоровы, платите налоги и работаете в компании Star Minerals. Ошибка, видимо», — пожал я плечами. «Бывает». «Конечно, бывает», — покладисто согласился Билли. «В этом кабинете и не такое бывает, уж поверьте. Но вот где именно ошибка, в наших базах, или в базах Альянса?» Он, поставив локти на стол и положив подбородок на переплетенные пальцы, простодушно посмотрел на меня. «Кстати, в вооруженных силах того же Альянса некая Джейн Шепард также числится пропавшей без вести, и тоже 2 года назад. А, черт, что, Цербер не мог кому-нибудь из военных чинуш на лапу сунуть? Жмоты, биоматих. Хотя, стоп, а ведь мой оригинал не просто некая военнослужащая, каких в Альянсе миллионы, а боец спецура и агент специального корпуса. Так что попытка провести ее по документам как ныне здравствующую, 100% зацепила бы контрольки тех, кого надо. Блин, но почему Миранда не предупредила, что по армейским базам я того с... не знала, забыла, специально? Ладно, вернусь, разберемся, а сейчас выкручиваться надо. Ну, я же жива, снова пожал я плечами. Вот, стою тут перед вами. Или есть сомнения, что я та самая Джейн Шепард? Нет, сомнений, что вы это вы, у нас нет, отмахнулся Билли. Наши сканеры проводят анализ на основании образцов ДНК, точность определения личности 100%. Да что там, они могут засечь даже незарегистрированные модификации генотипа. Это он наклонов намекает, что ли? Так я натуральная, природная, от папы с мамой. Хорошо, если я это я, то что мне теперь делать? Раздраженно поинтересовался я. Да ничего сложного. Билли активировал свою консоль и принялся перечислять. Вам необходимо обратиться в наш центральный офис, подать заявление по форме 453 на восстановление документов, затем обратиться в таможенный контроль, в отдел иммиграции, в налоговую, предоставить справку из департамента здравоохранения. Я, тихо офигевая, выслушивал список, куда и с чем мне надо сходить. Это если сейчас начну, аккурат к вторжению жнецов управлюсь. Да, вот тебе и правильный коп, в игре-то он говорил. Я просто нажму кнопку, и мы с этим закончим, а здесь, впрочем, дело даже не в беготне. Начни я сейчас оформлять все эти бумажки по инстанциям, и очень скоро встречусь с теми, кто надо, разве что не Альянса, а Совета. И чувствую, трудновато будет объяснить им, какого хрена воскресший агент специального корпуса сразу не доложился по команде. «Подождите, что вы сказали?» – переспросил я, краем уха уловив последнюю фразу Билли. «Я сказал, что без подтверждения не могу пропустить вас на цитадели, и вам придется вернуться на свой корабль», — повторил тот. «Опа, оказывается, зря я на человека плохо думаю. Это он дает понять, что если у меня проблемы с официальными структурами, то самое время брать ноги в руки и сваливать отсюда. А ведь мог бы просто закрыть в камеру и вызвать тех, кому положено разбираться с непонятными гостями, которых по идее и быть-то на этом свете не должно. Вообще, если взглянуть на проблему с его стороны, картинка выходит просто шикарная. Появляется, значит, какая-то мутная девица, считающаяся уже 2 года как мертвой. Да не просто девица, а героическая по самое не могу командир Шепард, не знать меня Билли просто не может, являющаяся, к тому же, единственным человеком в специальном корпусе. Причем появляется не на боевом корабле Альянса или Совета, а на каком-то частном корыте. Плюс ко всему, По гражданской базе девица жива-здорова, а по армейской считается пропавшей без вести те самые 2 года назад. Мдя, вот и думай, то ли это секретная операция спецслужб Альянса, то ли хитрая операция спецслужб Совета, то ли еще какая хрень, о которой простым смертным знать не положено. Станет ли обычный коп связываться с подобной девицей, да не в жизнь. Ему что, своих забот мало, чтобы лезть в заморочки рыцарей кинжала под плащом? Так, ладно, попробуем зайти с другой стороны. Возможно, адмирал Андерсон может помочь разобраться с этим вопросом, осторожно предложил я. Адмирал Дэвид Андерсон, приподнял брови Бейли, помощник советника Удины, именно, капитан. Свяжитесь с ним, думаю, он поможет решить проблему с несоответствием баз данных. Побарабанив пальцами по столу, безопасник кивнул. Хорошо, подождите секунду. Глядя, как Бейли набирает номер на консоли, я украдкой поморщился. Вообще, от Андерсона из игры, я, мягко говоря, не в восторге. За всю первую часть он совершил один единственный поступок, снял блокировку с Нормандии, когда корабль пытались арестовать. Молодец, конечно, но вот как он это сделал, я фигею. Дал в морду тогда еще послу Удине и, пока тот валялся в отключке, воспользовался его терминалом. И это адмирал флота. Да и во второй части пользы от него не было никакой. При встрече с Шипарк только поныл, что ничем помочь не может, но, типа, всей душой поддерживает. Мда, правда, вот в третьей он поступил, как подобает боевому офицеру, остался на атакованной жнецами земле и возглавил оборону. Причем, весьма успешно умудрившись заново собрать генеральный штаб, наладить связь между разрозненными подразделениями и переформировать лишившееся командования части планетарной обороны. Собственно, во многом благодаря Андерсону Земля не только не пала в первые же недели вторжения, но еще и черт знает сколько отбивалась от бесконечных десантов. Резюмируя, Андерсон ни разу не политик и не администратор. Простой солдафон вроде Тейлора. Хорош на поле боя, получив четкий приказ, горы свернет, но абсолютно бесполезен в кабинете. И чем думали в Альянсе, назначая его на цитадель, тайна сия велика есть. По мне, так толку от него тут ноль, и человечеству вообще, и командиру Шипарт в частности. Но, надеюсь, в данной-то ситуации он помочь сможет. Сам же приглашал, значит, должен был предусмотреть, что у меня возникнут проблемы с документами. Хотя, если вспомнить первую часть, еще раз МДА, пробившийся, наконец, через секретарей посольства Альянса, безопасник слегка подтянулся, приветствуя появившегося на экране чернокожего мужчину в парадной форме ВКС. «Добрый день, господин адмирал, это капитан Бейли, отделение СБЦ района Закера. У нас возникла проблема с одной из прибывших на станцию, Джейн Шипарт». «Шипарт на цитадели?» – вскинулся Андерсон. «Да, сэр, здесь, в моем кабинете. Пригласите ее к терминалу, пожалуйста». Бейли чуть подвинулся, освобождая мне место перед консолью. «Господин адмирал, сэр, я, вытянувшись по стойке смирно, щелкнул каблуками. Нравится мне Андерсон или нет, но мой оригинал его, как командира, весьма уважала». «Шипарт», — вздохнул он, покачав головой. «Где вы, там проблема. Где мы, там победа, господин адмирал, сэр». Автоматически отчеканил я в ответ. «Ой, чего это я? Откуда взялось?» Андерсон негромко рассмеялся. «Ну да, конечно, как я мог забыть? Эхаем, видимо, какие-то общие воспоминания, вот и сработал у меня рефлекс, типа, пароль, отзыв». «Так в чем там проблема, капитан?» Отсмеявшись, поинтересовался Андерсон у Бейли. «Несоответствие данных», — доложил безопасник. «У нас мисс Шипарт проходит как пропавшая без вести 2 года назад, а по базам Альянса. Простая путаница, сэр», — торопливо вмешался я. «Вы же знаете наших чинуш, я бы им счеты с костяшками не доверила, а им компьютеры выдали. Знаю даже лучше, чем хотел бы», — скривившись, проворчал Андерсон. «Разумеется, путаница», — согласился Бейли. «Но, пока она не улажена», — он развел руками. «Давайте сделаем так, капитан». Андерсон чуть помедлил, раздумывая. «Оформите командиру временную регистрацию, а мы тут решим этот вопрос». «КХМ — это не совсем», — замялся безопасник. «Под мою ответственность», — веско добавил Андерсон. «Хорошо, господин адмирал», — сдался Бейли. «Сейчас оформим. А вы, Шипарт», — Андерсон перевел взгляд на меня, — «бегом ко мне в офис». Подавив желание снова вытянуться и взять под козырек, я кивнул. «Хорошо, господин адмирал. Не нравится мне что-то подобный тон. Значит, Пока Шепард в виде замороженной тушки на орбите Алкеры болталась, всем в Альянсе было похрен, забили и забыли, а как вернулась, так сразу бегом. Ну-ну, это мы еще поглядим. На мой оригинал-то субординация и годы в рядах давили, вон как вытягиваюсь рефлекторно, но мне на этих приказывателей. Ладно, как говорится, пожуем, увидим. Да и вряд ли меня посадят или забреют обратно на службу. Что Альянсу, что Совету живая Шепард сейчас нужна примерно как будильник с динамитом в заднице. Вот удавить по-тихому могут, а обратно или под трибунал. Оно им надо, шум поднимать, все же 2 года не такой большой срок и спасшую цитадель геройскую Шепард в народе забыть не успели. Блин, и какого хрена я перед визитом в цивилизацию броню не надел, а? Глава 28. Большая политика в малом театре. Женщина, гляди, какая тема, мудрый эльф надменно произнес. Тут у нас своя экосистема, проще говоря, биоценоз. Между злом, добром и прочим хламом, из стари достигнут паритет. Так что возвращайся лучше к маме. Выдать золотишко на билет, Ширанкова Светлана. Цитадель. Кажется, обычный город, улицы, дома, супермаркеты, газоны с клумбами и вереницы аэрокаров на дорожных развязках. Все, как везде, в общем. Но стоит только поднять голову к небу, как взгляд упирается в парящие за облаками другие лепестки станции, где точно так же стоят дома, растут деревья и текут по улицам потоки аэрокаров, только перевернутые вниз головой. Странное ощущение, необычно, чуть пугающе, напрягают эти громады наверху, подсознательно ждешь, что рухнут на макушку, но красиво. Не знаю, каково здесь жить, а просто пройтись, интересно. Ничего не изменилось, кисло заметил Вакариан, когда мы выбрались, наконец, из отделения СБЦ. «Ты о чем?» – спросил я, крутя головой по сторонам. «Любопытно ведь, столица галактики, как-никак, СБЦ. Там ничего не изменилось за 2 года. Те же отчеты, справки. На одно дело, 100 страниц писанины. Странный ты, Гарус», – пожал я плечами, провожая взглядом колоритную парочку. Медузообразный Ханнер в компании симпатичной Азари. А что там могло измениться? Полицейский участок, он и в Африке полицейский участок. Да понимаю, но... Вакариан раздраженно шевельнул мандибулами. Ладно, неважно. Куда сейчас? К Андерсону. Узнаем политику текущего момента, а там видно будет. Тогда нам туда. Вакариан махнул рукой в сторону стоянки аэрокаров. Возьмем такси до президиума. Командир Шепард, назовите пароль и получите подарок, прозвучал приятный женский голос из рекламной тумбы, мимо которой мы проходили. Угу, собери 100 крышек от унитаза и получи суперприз, рулон туалетной бумаги. Знаю я эти идиотские лотереи, но как скромно, пароль, а почему не, блин, туплю. Резко остановившись, я вернулся обратно к тумбе, что-то совсем замотался. Это же Касуми так хитро вербуется, оригиналка, ёпт. Здравствуйте, мисс Сгота, обратился я к мерцающей рекламе, под удивленным взглядом Вакариана. Назовите пароль, командир, продолжил настаивать голос. Хмыкнув, я вместо оговоренного, молчание, золото, продекламировал. Золото, хозяйке, серебро, слуге, медики, ремесленной всякой мелюзге. Верно, отрубил барон, нахлобучив шлем. Но хладное железо властвует над всем. Рада знакомству, командир Шепард. Реклама на тумбе сменилась изображением девушки в надвинутом на глаза капюшоне. Касумигата к вашим услугам. Впрочем, я вижу, вы уже догадались. Снова детский сад. Поднять воротники, за нами слежка. Какой смысл натягивать капюшон, если сканеры опознают личность по ДНК? И к чему подобная секретность? С легким любопытством осведомился я. Я самый лучший вор, но не самый известный, улыбнулась Касуми, и не собираюсь этого менять. Мне надо было убедиться, что вы, командир Шепард. И как, убедились? О, да, Гата рассмеялась. Вряд ли кто-то другой стал бы читать Киплинга рекламе. Блин, еще одна юмористка на мою голову. Мысленно вздохнув, я полутвердительно произнес. Итак, вы согласны войти в мою команду? Конечно, всегда мечтала поучаствовать в подобном, великая миссия, спасение галактики. Памятники от благодарного человечества, продолжил я за нее, памятник это лишнее, с моей профессией известность только мешает, посмертно, закончил я, у вас забавное чувство юмора, командир, улыбнулась Гата, надеюсь, вы не откажетесь поучаствовать в одном деле, о, всего лишь небольшая кража, будет интересно, вам понравится, всегда хотела посмотреть, как вы выглядите в платье, ну сейчас прям. Помню я этот квест. Выкрасть у одного мафиоза блок с данными. Для этого надо попасть к нему на прием и бродить среди гостей, собирая всякую хрень, вроде образца голоса и генетического материала хозяина, а потом взломать дверь в его коллекцию. Короче, скучно, нудно и заканчивается перестрелкой. Так какой смысл голыми ногами сверкать? Можно же сразу стрельбу устроить, безо всяких платьев. ХМ, давайте обсудим это на корабле. Тогда до встречи, на Нормандии, Шепард. Изображение Касуми исчезло, вернув рекламу. Она что, рассчитывает сама попасть на корабль? То есть, тайком, может, предупредить Сюзи и Миранду? Секунду подумав, я решил, что не стоит. Будем считать это учениями. Даже интересно, получится у Гата или нет. Кража, шевельнул мандибулами Вакариан, вопросительно глядя на меня. Даже не спрашивай, Гарус, вздохнул я. Самой не хочется, но придется. Не знаю, что там за данные, но лучше их забрать. Да, мне тоже будет интересно посмотреть на тебя в платье, Вакариан ехидно усмехнулся. Не дождитесь, копируя Лоусон, по слогам процедил я. Встав из-за стола, Андерсон подошел ко мне, протягивая руку. Шепард, рад, что вы вернулись. Я не был уверен, что вы получили мое сообщение. ХМ, с одной стороны похож на своего персонажа. Короткий ежик черных волос, затянутая в парадный мундир поджарая фигура, а с другой, в игре у него не было такой тоски во взгляде. «Здравствуйте, господин адмирал, сэр», — кивнул я, отвечая на рукопожатие. «Ваше сообщение получила, но сразу прибыть не смогла. Извините, были некоторые проблемы. Наслышан. Ваше возвращение вызвало множество слухов. Некоторые из них меня сильно обеспокоили. А именно, что вы работаете на Цербер. Я хотел дать вам возможность объяснить свои поступки, чтобы совет взглянул на ситуацию с вашей точки зрения, но, увы, они отказались встретиться с вами». Я мысленно застонал. Совет взглянул объяснить. «Это писец просто. Кто? Ну, какой чудак на букву М назначил Андерсона сюда? И ведь он абсолютно убежден в своей правоте. Ну как же, офицер, которого считали погибшим, вернулся. Значит, должен доложиться. Командование должно выслушать и принять решение. Мля, господин адмирал», тяжело вздохнул я, «они же политики». «Да я понимаю», скривился тот, «но хотя бы из благодарности. Это он о том, что мой оригинал во время прошлой атаки на цитадель спасла совет, что ли? Ну, так, во-первых, именно что спасла, потому как действительно спасли его ребята из пятого флота, что горели в кораблях, прикрывая собой путь предназначения с советниками на борту. А во-вторых, по большому счету, выбора-то у командира и не было. Как говорится, знакомый черт лучше незнакомого. И как по мне, Шепард абсолютно правильно рассудила, что совет, на своей шкуре почувствовавший, что такое властелин, куда более внимательно отнесется к угрозе вторжения жнецов. Ну, а уж то, что упрямство, не сказать еще хуже, советников она все же недооценила, это уже другая история. В любом случае совет, пришедший на смену погибшим, оказался бы куда хуже, тут сомневаться не приходится. От нынешних хоть знаешь чего ожидать, плюс, некоторую благодарность они продемонстрировать могут. Если это им ничего не будет стоить, конечно, а вот новые смотрели бы на Шепард, как минимум, с опаской, а ну как опять пожертвует советом во имя великой цели. Что касательно Цербера, я сделал паузу, пытаясь поточнее сформулировать. Нет, я на них не работаю, но пользуюсь их помощью. Шепард, нахмурился Андерсон, вы понимаете, что сотрудничество с террористической организацией, да, это безнадежно, а чего вы ожидали? Раздраженно отозвался я. Альянс даже не потрудился разыскать мое тело, просто объявив без вести пропавший. Всю собранную информацию запихали в архив, а мою команду расформировали по принципу «с глаз долой, из сердца вон». Я уже не говорю о том, что расследование гибели Нормандии никто не проводил, и что я, по-вашему, должна была делать, опять доказывать руководству Альянса, что жатва не вымысел, что властелин не супергет и с его уничтожением ничего не закончилось. «Мы думали, что вы погибли», — воскликнул Андерсон. «Узнав, что это не так, я отправил вам сообщение, и, вот, я здесь, и что дальше?» Холодно поинтересовался я. Андерсон, собиравшийся было продолжить свою обличительную речь, весь как-то сдулся. «Извините, Шепард, я ничего не мог сделать тогда», — с горечью выдохнул он. Подойдя к столу, он буквально рухнул в кресло и, поставив локти на стол, обхватил голову руками. и сейчас не могу. Удина и остальные 2 года убеждали себя, что жнецов не существует. Я пытался не дать им забыть, но меня просто не слушали. Блин, мне даже его как-то жалко стало. Хороший ведь командир, грамотный, умелый, храбрый, причем именно храбрый, а не тупо геройский. Но здесь ему не место. Он тут или сопьется, или пулю себе в лоб пустит от бессилия и безысходности. Господин адмирал, сэр, я все понимаю, как можно мягче произнес я. Политики, да хрен с ними. Нам остается просто делать свою работу. Как говорилось в одном старом фильме, есть такая профессия, родину защищать. Андерсон поднял на меня взгляд, встряхнулся и грохнул кулаком по столу. Вы правы, Шепард, вы, черт возьми, как всегда правы. Да, как-то это его показная бравада. Ладно, главное, чтобы он год продержался, а там трудно не верить в жнецов, когда они атакуют центральные миры всех раз. Шепард, раздался у меня за спиной недовольный возглас. Что вы здесь делаете? О, этот голос трудно не узнать. Я обернулся. Ну да, советник Донни Лудина собственной персоной. Невысокий, пожилой человек с вечно недовольной миной на лице и брюзгливо поджатыми губами. Командир просто заглянула ко мне в гости, встал на мою защиту адмирал. Просто заглянула. Возмутился Удина. Андерсон, неужели слова «политический скандал» для вас ничего не значит? Вы представляете, к чему это просто может привести? Советник, начал я, но Удина, не дав мне договорить, раздраженно перебил. Раз уж вы здесь, Шепард, зайдите ко мне сразу, как закончите просто гостить. И, отмахнувшись от пытавшегося что-то сказать Андерсона, быстро вышел из кабинета. Ну вот и поговорили. Я что-нибудь могу для вас сделать, Шепард? Спросил Андерсон. Вся бравада с него слетела, а в глазах снова поселилась тоска. Да, господин адмирал, когда с вами свяжется Тализера, пожалуйста, передайте ей вот этот номер. Открыв инструментрон, я отправил ему данные. Поверьте, это очень важно. Хорошо, кивнул он, невесело усмехнувшись. Хоть это-то я еще могу. Задумчиво посмотрев на закрывшуюся за Удиной дверь, я привычно провел по щеке, потирая зазудившие шрамы. Знаете, сэр, считается, что слова «я же говорила» — это довод неудачника, но мне будет приятно их произнести через пару лет. Направляясь в офис Удины, я напряженно размышлял, пытаясь сообразить, чего он от меня хочет. Ну, на благодарность этого персонажа рассчитывать глупо. Даже несмотря на то, что мой оригинал поддержал его, когда встал вопрос о назначении в Совет Цитадели представителя от человечества, и, по-моему, правильно сделала. От Андерсона, как я уже убедился, толку нет, не его это. А вот Удина, совсем другое дело. Несмотря на то, что большинство игроков его только материли, изгаляясь в придумывании прозвищ, Мудина, это еще из пристойных, мне, лично, он всегда импонировал. Хотя бы тем, что этот пробивной, как урановый лом, политикан, сделал для человечества больше, чем кто-либо. Собственно, само вступление человечества в Совет Цитадели по большей части его заслуга. Правда, есть у него маленький такой недостаток, он не просто политик, а политик законченный, до мозга костей. Но, как ни странно, ставит интересы человечества выше собственных, это даже в полученном из архивов серого посредника досье было особо выделено. Такой вот неоднозначный персонаж. Кстати, меня, то есть Шепард, на дух не переносит. И, в общем-то, не без оснований. Он же, пропихивая моего оригинала в спектры, надеялся, что та укрепит его позиции на политическом олимпе цитадели, а в итоге, первый спектр человек принялась маяться всякой фигней, то на заслуженного ветерана спецкорпуса Сарина Артериуса убойный компромат раскопает, то каких-то космических креветок найдет, то начнет пугать всех концом света в ближайший вторник. А главное, вместо того, чтобы внимать умным людям и продвигать политику Альянса, читай, Удины, мой оригинал постоянно находилась в контрах с Советом и вела свою игру, наплевав на приказы и распоряжения. Шепард, что вы творите? Буквально набросился на меня Удина, едва я успел переступить порог. И я рада вас видеть, советник, фыркнул я. Прекратите этот балаган. Вам известно о слухах, что появились в связи с вашим возвращением, и как вы вообще умудрились воскреснуть. Надо же, какое тонкое у человека чувство такта. Заботливость так и пышет. Ну, извините, развел я руками, подходя к столу и усаживаясь в кресло для посетителей. Понимаю, что с моей стороны вот так вот взять и внезапно воскреснуть, это просто неслыханная наглость, но нужда заставила. Что касательно «как простите», это не тема для разговора, не уходите от ответа. Пронзил меня недовольным взглядом Удина. Это было бы неважно, если бы не слухи о вашей связи с Цербером. Вы понимаете, как это может отразиться на политической ситуации, и как на это отреагирует совет. Вот, кстати, а совет знает о моем возвращении, полюбопытствовал я. Удина в ответ откровенно поморщился. Шепард, не заставляйте меня думать, что за 2 года вы резко поглупели. Совет еще не знает, знает он или нет. Мне едва удалось сгладить выходку Андерсона. Удина возмущенно взмахнул рукой. Подумать только, отправить официальный запрос в связи с возвращением спектра Шепард. Это уму непостижимо. Да ладно вам, советник Андерсон, военный. Он не мог не доложить по команде. Военные. Удина скривился так, словно сживал пару кило лимонов. Вы, очертя голову, бросаетесь в бой, не думая о последствиях. А потом, нам, политикам, приходится разгребать все, что вы натворили. А когда вы, политики, садитесь в лужу, военным приходится умирать, исправляя то, что вы натворили, холодно парировал я, как тем парням из 5-го флота. Удина на секунду смутился, безмерно меня удивив. Это что, в нем еще что-то человеческое осталось? Нифига себе, я-то думал, что у него совесть, если и была, так давно атрофировалась, за ненадобностью. Согласен, тогда мы допустили ошибку, кивнул он. Я в шоке. Это что же творится-то, люди добрые? Удина еще и свои ошибки признает. Так, глядишь, и до конца света недалеко. Но вы сами виноваты, Шепард, продолжил советник напористо. Если бы не ваша чушь про разумные машины, жаждущие уничтожить все живое, совет бы куда внимательнее отнесся к предупреждению об атаке гетов на цитадель. Уф, не, все нормально, конец света отменяется. Это он просто стрелки переводит. Кстати, а куда делось то, что осталось от властелина? Поинтересовался я, ведь по обломкам можно легко установить, что геты к его созданию никакого отношения не имеют. Нам досталось не так много, отмахнулся Удина. Большая часть корабля была уничтожена при взрыве массы ядра, а то, что падало на цитадель, подбирали хранители. К тому же было не до поисков, в первую очередь следовало позаботиться о населении, не успевшем эвакуироваться перед атакой. Ясно. Проще говоря, вы сначала поторопились прикрыть свою задницу, до того, как официальное расследование раскопает, какой бардак тут творился. А когда спохватились, хранители уже успели замести все следы. Они-то здесь хозяева, в отличие от людей, Азари, турианцев и прочих. Точнее, если вспомнить канон, эти биороботы, хрен знает, кто и почему назвал их хранителями, и есть цитадель, ее сервисно-ремонтная служба, то есть никаких доказательств. Понимающих хмыкнул я. Вы опять про жнецов, Шепард? Эта сказка не произвела впечатления на советы в первый раз, повторять же ее, да боже упаси. Я замахал руками, открещиваясь от подозрений в подобной чепухе. Какие жнецы? Подумаешь, корабль в одиночку уполовинивший 5-й флот. ПФФ, он ведь был один. Ну, а то, что где один там и два, а где два там и три, а где три там и 100. Вот только не надо обвинять нас в беспечности. Раздраженно хлопнул ладонью по столу Удина. Мы проконсультировались со специалистами, и все они в один голос утверждают, что постройка большого количества подобных кораблей гитам просто недоступна. У них не хватит ресурсов. Офигеть. Это где же вы специалистов по гитам-то нашли? Позвольте узнать, если учесть, что геты 200 лет сидели в Урале Персея и никого к себе не пускали. Хотя, чего это я мололи? Блин, британских ученых в Альянсе. При соответствующем финансировании любой результат получить можно, главное, правильно намекнуть, какой именно результат нужен. Ладно, лучше оставить эту тему, толку все равно не будет. Но вы снова ушли от темы разговора, Шепард, продолжил допытываться Удина. Вы что, не понимаете, какие политические последствия будет иметь факт связи первого человека спектра с террористической организацией? Вот ведь вцепился как ежик в любимый кактус. Моя связь с Цербером. Я неопределенно пошевелил пальцами. Давайте скажем так, доказать это будет сложно. Но возможно, Удина напряженно уставился на меня. Я философски пожал плечами. Во вселенной нет невозможного, есть только маловероятное. Оставьте научный бред умникам, Шепард. Поморщился Удина. Меня, как я уже сказал, интересуют последствия для человечества. Если вас интересуют последствия, то почему никто не расследует нападение на колонии людей в системах Термина?» – съязвил я. «Нападение пиратов и работорговцев там происходит регулярно», – отмахнулся Удина. «У нас просто нет возможности вести расследование по каждому случаю. К тому же тамошние колонии не попадают под юрисдикцию Альянса. Это не пираты и не работорговцы. Ни те, ни другие не вывозят все население. А вы что же, знаете, кто за этим стоит? Коллекционеры. Ах, коллекционеры!» Удина язвительно улыбнулся. «Это вам снова видение было?» «Нет, я улыбнулся не менее язвительно. На этот раз у меня есть доказательства. Я же знала, к кому иду». Впрочем, Удина мой выпад просто проигнорировал, лишь нетерпеливо поинтересовавшись. «И где же они?» Открыв инструментрон, я переслал ему копию отчета, что готовил для призрака. «Держите. Это запись с Путь Свободы. Последние колонии, где пропало все население. Запись абсолютно подлинная, велась камерами наблюдения системы безопасности колонии, что подтвердит любая экспертиза». «Это хорошо», – пробормотал Удина, запуская видеофайл и просматривая несколько фрагментов. «Но все равно ничего не даст». «Почему?» – удивился я. В ответ на меня посмотрели как на слабоумного. «Да потому что это не колония Альянса. Послушайте, советник, я уже начал откровенно злиться. Уж вы-то должны понимать, что принадлежат эти колонии Альянсу или нет, но там живут люди, и каждое нападение на них наносит удар по репутации человечества. Я уж не говорю о том, что у этих людей на территории Альянса есть родственники, друзья, знакомые, которые начинают задавать неудобные вопросы. А что мы можем сделать?» Откинувшись в кресле, Удин раздраженно уставился на меня. «Отправить туда флот нам никто не позволит. Тут же начнутся разговоры об аннексии, экспансии. Вы что, хотите развязать войну?» «Мля, тут он прав. Отправь Альянс в системы Термина войска, хай поднимется до небес. Другие расы немедленно начнут вопить по поводу необоснованной агрессии злобного человечества против мирных колонистов, заваливать Альянс протестами и вводить санкции. Потому что системы Термина — это такой гадючник из пиратов, контрабандистов, криминальных боссов и крупных корпораций, что только тронь и поднявшаяся волна повалит правительство центральных государств, как костяшки домино. В общем, если на разовую операцию по защите какой-нибудь колонии совет еще может дать согласие, то на постоянные гарнизоны – никогда. Но, имея доказательства, можно же надавить на совет, не желая сдаваться, начал я. «Шепард, не учите меня делать мою работу», – резко перебил Удина. «И вообще, разговор у нас не о колониях, а о вас. А что обо мне?» Делано удивился я. «У меня вот список, куда сходить, чтобы вернуть утраченные документы. Сейчас договорю с вами и пойду по инстанциям. Справки собирать, да формы заполнять. Я же просил вас оставить этот балаган», — раздраженно скривился Удина. «Вы прекрасно понимаете, что случится, как только широкой общественности станет известно, что вы живы. А то я на одних интервью на еще одну Нормандию заработаю». «Что делать?» — я показательно вздохнул. «Самой не хочется, но ведь придется». Сосредоточенно побарабанив пальцами по столу, Удина упер в меня тяжелый взгляд. «Надеюсь, вы понимаете, что о том, чтобы вернуть вам звание спектра, не может быть и речи, учитывая некоторые нюансы вашего воскрешения. Да мне бы просто к жизни вернуться», — откровенно признался я, — «а то сейчас на птичьих правах, то ли жива, то ли не совсем». Кстати, Удина подозрительно прищурился. «Как получилось, что по гражданской базе данных Альянса вы живы?» «Ошибка, видимо». Я насмешливо развел руками. «Бывает. Хех, а ведь сейчас те, кто надо, начнут копать, выясняя, как это и кто посмел. Впрочем, мне-то что, пусть копают, призрак не дурак и подобное развитие событий наверняка предусмотрел. А если нет, в любом случае, это не мои проблемы». Поднявшись из-за стола, Удина прошелся по кабинету, остановился, потер подбородок, о чем-то размышляя, наконец, повернулся ко мне. «Давайте на чистоту, Шепард, ведь вы не просто так вернулись. Судя по вашему интересу, это напрямую связано с нападениями на колонии в системах Термина. Скажем так, это было одним из условий моего возвращения», — обтекаемо ответил я. «Некоторые люди весьма заинтересованы в прекращении нападений. Альянс тоже заинтересован в этом», — кивнул Удина. «Но мы не можем действовать открыто. У нас просто связаны руки». «Ага, ага, не шмогла я, не шмогла. Хотя, надо признать, в чем-то он прав. И что вы предлагаете?» Полинтересовался я могу ходатайствовать перед Альянсом и Советом о вашей отставке из вооруженных сил, предложил Лудина, с сохранением звания и соответствующим пенсионом. То есть вы предлагаете сменить мой статус с пропавшей без вести на в отставке, уточнил я, а чем я буду заниматься как частное лицо, это уже дело десятое, так, при условии, что это останется неизвестно широкой общественности, ткнул в меня пальцем Удина, и вы ограничите свою деятельность системами термина, ХМ, как-то он слишком уверенно говорит, я могу, стоп, ведь информацию о моем воскрешении призрак не вчера слил, и скорее всего, как только Андерсон сунулся к совету по поводу Шепард, в кругах близких прошел разговор на тему «ну, че делать-то с ней будем?» Значит, Удина сейчас просто озвучивает принятое в кругах решение, а решение простое, да нехай барахтается, главное, чтобы под ногами не путалось и подальше держалось. Нет, ну какие молодцы, а, получается, если я облажаюсь и все вскроется, совет с Альянсом останутся в стороне, состроив удивленную мину. Что? Какая Шепард? Ах, это Шепард. Так она давно уже не военнослужащая и чего там творила, знать не знаем, и ведать не ведаем. У нас свободная галактика и каждый отставник может сходить с ума по-своему. Хотя, конечно, мы очень опечалены тем, сколь низко пала бывшая героиня человечества. Если же все выгорят, они на коне. Мол, мудрое и неустанно пекущееся о благе простых людей руководство Альянса и не менее мудрый, тоже пекущийся совет, не сопли жевали, а четко просекли ситуацию и отправили на помощь страждущим лучшую из лучших, героиню всех времен и народов, великую и несгибаемую, все слова с большой буквы, командир Шепард. А что официально она как бы и не состоит в рядах, так это секретность, понимать надо. Главное, что мы не оставили людей в беде, ну а чего, в их способности подсесть к завоеванному пирогу я ни секунды не сомневаюсь. Красиво, что сказать, но, с другой стороны, а на что я рассчитывал, что мне выдадут блестящую бляху самый главный спектр всея галактики, откроют безлимитный кредит и окажут любую помощь. Смешно, так что я ничего не теряю, зато получаю легальный статус и возможность спокойно передвигаться в пространстве цитадели. Хотя последний момент лучше сразу уточнить, а если мне понадобится что-то за пределами термина, поинтересовался я, что именно. Тут же напрягся Удина, я простодушно пожал плечами, ну, мало ли, вот, например, встретиться с кем на цитадели, или там в публичный дом на земле заглянуть, на сеанс релаксации, работа-то нервная предстоит, Шепард, это вам не шутки, взорвался Удина, отбросив в сторону ёрнический тон, я холодно прищурился, а я и не шучу, советник, я вам не дичь на охоте, чтобы меня флажками обставлять, хорошо, тогда что вы предлагаете? Взял себя в руки Удина. «В принципе, я согласна на отставку», – кивнул я. «Излишнее внимание к моей персоне мне и самой даром не надобно, тем более со стороны общественности. Но, я буду заниматься своим делом там, где это необходимо. Если же мне понадобится выход на официальные структуры Совета или Альянса, буду действовать через вас, советник». Удина снова ухватился за подбородок, задумавшись. «Наконец», – кивнул. «Согласен, это разумно. Все документы будут готовы в течение суток. Ну вот, кто бы сомневался, что моя отставка это не экспромт, выданный вот прямо сейчас, а принятое в кругах решение. Побудьте эти сутки на цитадели», — добавил Удина приказным тоном. «Необходимо уладить формальности как можно быстрее. Блин, уже приказывает. Возмутиться, что ли? Хотя ладно, пусть потешится, и так все нервы вымотал». Поднявшись с кресла, я лишь вежливо кивнул. «Хорошо, советник. Прогуляюсь пока по магазинам, схожу на премьеру. Кстати, не посоветуете что-нибудь театральное, а то я совсем от жизни отстала». «Да идите куда хотите», — отмахнулся Удина, утрачивая ко мне интерес. «Главное, не покидайте цитадель и не встречайтесь с прессой». «Ну как?» — встретил меня вопросом поджидающий на крыльце посольства Вакариан. Оглядев его обеспокоенную физиономию, я фыркнул. «Я жива, с чем себя и поздравляю, из завтрашнего дня в отставке. Тебя уволили со службы, Гарус», вздохнул я, «мне однозначно намекнули, что памятники павшим героям куда удобнее самих героев, так что, проклятые политики», зло прошипел Турианец, «забудь», отмахнулся я равнодушно, «все равно толку сейчас от них никакого, а когда понадобится», тут я предвкушающе оскалился, «они сами запрыгают, как дрессированные, да, Гарус», приподняв бровь, посмотрел на меня откровенно скептически. Вспомнив, как выглядело руководство Альянса в каноне, когда стало известно о массированной атаке жнецов на Землю, я зло усмехнулся. «О, да, поверь мне», Вакариан чуть повел плечами, как бы говоря, «как скажешь, ладно, куда сейчас?» «Сейчас, по магазинам, конечно, куда?» «Гарус, ну своди меня по магазинам», заныл я, повисая у него на руке. «Ты посмотри, в чем я хожу, у меня даже халатика приличного нет», после чего подхватил с ужасом вытаращившегося на меня турианца под локоть и потащил к стоянке такси. «А еще, я в каталоге Ника такой симпатичный спортивный костюм видела, вот тут приталенный, здесь молния, и сапожки в тон, ах, да, и рыбок надо купить, а то аквариумы пустые, в подводном мире очень неплохой выбор. Кстати, как думаешь, мне под цвет глаз лучше черный или красный?» Беспрестанно тараторя, я злорадно покосился на обреченно топающего рядом Гаруса. «Что, страшно? Ничего, это только начало. Посмотрим, что ты часа через три запоешь. Я тебе, морда турианская, припомню достоинства и Лаусон, конечно, больше». Глава 29. Куда идем мы с Пятачком? Где у женщины находится точка Г? В конце слова шоппинг. Опытный мужчина. Зайдя в фирменный магазин Ника, я окинул взглядом уходящие за горизонт полки с одеждой, демонстрационные манекены, вешалки, постеры, рекламные голоэкраны и чуть приуныл. Никогда не любил бессмысленно шляться по гипермаркетам, шмотки выбирая. Но, что поделать, есть такое слово, надо. «Господина интересует что-то особенное?» – спросила подошедшая к нам Азари в униформе магазина. Причем обратилась она только к Вакариану, напрочь проигнорировав меня, да еще и глазками так, хлоп, хлоп, стерва синяя. «Нет», – попятился Гарус, – «нас интересует одежда для женщин-людей, но если у вас только для турианцев, мы пойдем в другое место». Я в ответ сладко оскалился, демонстративно повисая на руке Вакариана. «Правда, милый, ох, извините, госпожа», сообразив, кто тут главный, Азари повернулась ко мне. «Конечно, в нашем магазине имеется огромный выбор одежды для любой расы». «Да, а там у вас что, секция нижнего белья?» «Во, то, что надо». Покрепче ухватив Гаруса за локоть, я поволок его в нужную сторону. «Куда ты меня тащишь?» Тихо прошипел он, упираясь. «Как куда? Ты же у нас большой специалист по молочным железам, вот и поможешь мне с выбором бюстгальтера. Этот Джокер-специалист. Ага, а ты просто сочувствующий. Шагай, давай. Я, мне». Гарус затравленно огляделся. «Я тоже. Что, тоже? Купить?» Вырвавшись, Вакариан пробежал мимо недоуменно наблюдающей за нами Азари и скрылся где-то в недрах магазина.